Слабым электролитом являются. И приведены 4 варианта ответа. Приведем наиболее используемые кислоты сильные электролиты. То, что у нас приведено было выше. Мы видим, что в данном списке нет фтороводорода, H-фтор, который является слабым электролитом. Правильный ответ – H-фтор.